дети бросали друг в друга поленья. А я стоял и вбирал впечатление. Попало в меня одно из поленей, и больше нет никаких впечатлений.